Да и вообще, той близости, которая бывает между родными сестрами, у нас никогда не было. Наши родители сейчас в Европе. Они не переживут этого. Я должна ее найти до их возвращения. «Угу», — сказал он. «Они приезжают 1-го числа». У Спейда загорелись глаза. «Значит, у нас еще есть 2 недели». Что с ней стряслось, я не знала, пока не получила письма. Я с ума сходила. У нее задрожали губы. Руки продолжали мять сумочку на коленях. В полицию я не обращалась. А вдруг она действительно замешана в чем-то серьезном? Хотя страх за ее жизнь постоянно гнал меня туда. Посоветоваться мне было не с кем. Что делать, я не знала. Что я могла сделать? «Разумеется, ничего», — ответил Спейд. «Но тут пришло ее письмо». «Да». Я сразу же послала ей телеграмму, умоляя вернуться домой. Я послала ее сюда, на главный почтамт, до востребования. Другого адреса она мне не дала. Я ждала целую неделю, но не получила от нее никакого ответа, ни словечка. Время шло, возвращение родителей приближалось. Вот я и приехала за ней в Сан-Франциско. Написала, что еду. Наверное, зря я это сделала. Может, и зря. Порой сразу и не сообразишь, что делать. Вы ее не нашли? Нет, не нашла. Я написала, что буду ждать ее в отеле «Сент-Марк» и умоляла прийти поговорить со мной, даже если она не думает возвращаться домой. Но она не пришла. Я ждала ее 3 дня, но она и сама не появилась и не прислала мне хотя бы записочки. Спейд кивнул белокурой мефистофельской головой, сочувственно нахмурился и сжал губы. «Ужас!» — сказала мисс Уондерли, вымученно улыбаясь. «Сидеть вот так, ждать, не зная, что с ней произошло или, может, сейчас происходит?» Улыбаться она более не пыталась, ее била нервная дрожь. Кроме адреса до востребования, у меня ничего не было. Я написала ей еще одно письмо и вчера днем пошла на почту. Я пробыла там до темноты, но сестра не пришла. Сегодня утром я снова отправилась туда. Но Карины так и не дождалась, зато увидела Флойда Терсби. Спейд снова кивнул с напряженным вниманием. «Он ни за что не хотел мне говорить, где Карина», — с отчаянием в голосе продолжала она. «Он только сказал, что она здорова и счастлива. Но разве ему можно верить? Он сказал бы это в любом случае, ведь верно?» «Верно», — согласился Спейд. «Но, может, так оно и есть?» «Надеюсь. Я очень надеюсь», — воскликнула девушка. — Но не могу же я вернуться домой вот так, не повидав ее или хотя бы не поговорив с нею по телефону. А он не соглашается отвезти меня к ней. Говорит, что она не хочет меня видеть. Не верю. Он сказал, что передаст ей, что виделся со мной, и обещал сегодня вечером привезти ее ко мне в отель, если она, конечно, согласится. Он, правда, уверен, что она не приедет. Он сказал, что в этом случае придет один. Он... Она замолчала, заметив, что дверь открывается, и испуганно прикрыла рот рукой. Человек, открывший дверь, сделал шаг вперед, сказал «простите» и поспешно снял с головы коричневую шляпу. «Все в порядке, Майлз», — сказал Спейд. «Знакомьтесь, мисс Уондерли. Это мистер Арчер, мой компаньон». Мистер Арчер кивнул и приветливо махнул шляпой. Это был человек среднего роста, крепкий, широкоплечий, с толстой шеей, добродушным, обветренным красным лицом, массивными челюстями и ежиком сидеющих волос. Если Спейду было далеко за 30, то ему далеко за 40. Спейд сказал: Сестра мисс Уондерли сбежала из Нью-Йорка с человеком по имени Флойд Терсби.